Глава 27. Осло. «Всё хорошо, можем ехать дальше», — высовывает рыжую голову из салона Белка. «Спасибо за телефон». «Поговорила?» «Да». Она старается смотреть, как обычно, не отводя взгляда, но ее выдают покрасневшие щечки и то, как быстро она сглатывает слюну перед ответом. Пальцы неподвижные, поза чересчур напряженная, выдают предельный контроль в ситуации, когда хочешь кого-то обвести вокруг пальца, но опыта маловато. Машинально проверяю, список вызовов пуст. Удалила номер. Впрочем, это не важно. Все содержимое телефона копируется на удаленный сервер. Оттуда залезу и посмотрю, кому звонила и зачем. Но кажется, я и без расследований всяких с уверенностью могу сказать. Звонила не просто так. Наверное, милому любимому этому. Вадим. Кретинское имя. Думал, мне папаша подосрал на всю жизнь, нагадив фамилии ослов и нацарапав имя неверно, но нет. Есть имена и похуже. Вот Вадим, например. Вадик. Внутренне годливо кривлю физиономию. Но сам спокойно действую. Не показывая разочарования, просто швыряю телефон на утрамбованный снег и несколько раз наступаю массивным ботинком, потом достаю кишки и методично дроблю на мелкие детали молотком из набора инструментов. Потом сгребаю в кучу и подпаливаю, облив бензином, чтобы все микросхемы сгорели. Белка наблюдает за мной тихо, смотрит настороженно. Глаза большие и блестящие. Но нельзя сказать, что сильно удивлена. Небось, сама от телефонов избавляться привыкла или вообще старается обходиться без них, если попросила телефон у меня. «Зачем ты это сделал?» «У него срок годности кончился». «Ясно». Прячется обратно в салон. Мы не разговариваем, но я вижу, как она все-таки достает протеиновый батончик и ест, запивая соком. Готов поспорить, она придумывает, как раздобыть телефон. Даже навскидку несколько вариантов могу перечислить. «Как прошел разговор?» «Все хорошо», — отвечает нейтрально. Услышала заверение в любви. Поперхнулась и закашлялась, вытерев ниточки слюны. «Не понимаю, о чем ты». «Брось. После моей реплики ты вдруг позвонить захотела. Так что, Вадик выходит невыдуманный перс?» «Уточняю. Заверил тебя в неземной любви? Может быть, даже передернуть успел под звук твоего голоса? Есть такие. Супербыстрые. Парень, минутка». Лицо Моники заливает краской. Она пытается держаться, но выходит плохо. «Ты ужасен. Ты просто ужасен. Я не хочу жить в твоем доме. Как только вернемся, сразу заберу свои вещи». «Мы договорились о другом». «А я расторгаю. Не хочу иметь дело с таким черствым, грубым мужланом, как ты. У тебя нет ни сердца, ни такта, ни хорошего воспитания». «Чего нет, того нет. Сердце, кстати, есть. Полезный орган». «Ты должен мне резину на тачку. Я твою колымагу сегодня сожгу». «Не смей». «Что у тебя за дела?» Сощуриваюсь. «Давай нормальную версию, незамыленную. Там пробелы величиной с лунный кратер. Скажи, от чего прячешься? От кого?» В ответ девчонка сердито сопит и сверкает на меня диким взглядом. «Если хочешь реально спрятаться, могу помочь». «Ты кто?» Усмехается. «Решала, что ли?» «Спасибо, не надо. Плавали, знаем, как решала кидают». «А я не решала. Но ко мне обращаются, когда все понтовитые решалы обгадились и остались стоять в куче собственного дерьма, обкакавшись по уши. Так что за ситуация? Изложи». Моника сомневается. «Я тебя не знаю. Ты хорошо блефуешь. На понт можешь взять». «Нет», — качает рассудительно. «Воздержусь. Ты слишком умная для девочки, попавшей в беду». «Выражаешься не как твои глупенькие сверстницы», — добавляю мысленно. «Нет, нет. Я от беды убежала», — возражает с натянутой, но яркой улыбкой. «Ты чокнутая. Я предлагаю тебе помощь». «Сделаю вид, что поверила. Прейскурант?» «Для тебя персональные условия». «Я вся внимание?» «Мне нужна женщина. Ты хорошо готовишь, отлично трахаешься». Это что? Такое предложение руки и сердца?» «Разве я сказал тебе выходить за меня?» «Я четко сказал, для каких целей мне нужна женщина. Работа у меня разъездная, не успею наскучить». Бросаю взгляд через зеркало заднего вида. Белка слушает внимательно. «Но когда я возвращаюсь, ты мне ни в чем не отказываешь. Как бы все. Взамен я решу твои сложности». Белка вытягивается на сиденье и хлопает меня по плечу. «Это было мило, но нет». «Я один раз предлагаю. Потом сама ко мне проситься будешь». «Милый Данис, я всеми силами пытаюсь избежать контактов с тобой». «Да, я понял. Избегать. Особенно, когда дыркой на член насаживалась. Очень старалась. Любимому рассказать не забыла, что другой член объездить успела. С кайфом. Умей пережить отказ достойно, Данис. Ты прибалт, что ли? Норвежец. Правда? Сомневается. Ага, прямиком из Осло. Что по нашему разговору? Ответ тот же. Спасибо, мне от тебя ничего не нужно. Как знаешь. Вот и все, разговор окончен. Никто не получил желаемого. Ничья. Немного злюсь. Когда в последний раз я сводил к нулевому счету победы? Девка эта рыжая, только нервы треплет. Зря затеял извиняться. Ничего путного не выйдет. И вообще у меня отпуск, а не турне мазохиста по извращенному изнасилованию собственного терпения и проверке границ терпимости по отношению к женщинам. Рыжее существо забавное, конечно, и даже приятное было, когда трахаешь. В остальном бесполезное, бесячее, капризное, непредсказуемое. Приехали, пошли. Белка оглядывается, заметив вывеску отеля, хмурится. Зачем мы приехали сюда? Если ты хотел снять номер, чтобы потрахаться, то я не давала согласия. Забудь, номер сниму для тебя одной. Через пару часов привезу весь твой шмот, деньги, и к вечеру твоя тачка будет на стоянке. Моника замирает, хлопает ресницами, переводит взгляд со здания отеля на меня и обратно. Что все это значит? Это значит, что я решил не быть гостеприимным хозяином и выставил мошенницу, возместив весь причиненный ей ущерб. Выбираюсь из машины. Жду, что ответит. Может быть, возразит? Но Моника та еще дура упрямая. Вылетает покрасневшая и выпаливает с обидой. Давно пора. Ну кое-что не восстановить. Ты мою девственность украл. Даже в этом захолустном городке есть клиника, где дырки зашивают. Оставлю тебе денег, зашьешься. Делов-то. Вот и зашьюсь. Зашьюсь. Сердито топает рядом. Зашивайся. Сходи на курс глубокого гипноза, чтобы блокировать нежелательные воспоминания. Они имеют свойство подстерегать и набрасываться. Вот еще. Никому в своей голове копаться не дам. И ты не такой уж незабываемый парень. Парень? Охренела малявка. Соска. Молоко на губах не обсохло.